не просто родители, пришедшие послушать, как их дети играют перед публикой, но братья и сестры в страдании. По ступенькам на сцену вскарабкалась Маргарет Уорд, и ее отец превратился в каменного истукана. Уголком глаза я видел, с какой силой мозолистые пальцы Джеффа сжимают колени. Маргарет играла очень мило, пока не дошла до довольно сложного аккорда. И тут нам в уши ударил режущий диссонанс. Она поняла, что сбилась, попробовала еще раз и еще раз и еще, вздергивая голову от тщетных усилий. «Нет, деточка, до и ми», — ласково поправила мисс Ливингстон. И Маргарет опять ударила по клавишам изо всех сил и не по тем. «Господи, она совсем запуталась», — охнул я про себя. И вдруг заметил, что сердце у меня бешено колотится, а мышцы просто судорога сводит. Я покосился на Джеффа. Побледнеть при таком цвете лица невозможно, но его лоб и щеки пошли жуткими пятнами, а ноги конвульсивно подергивались. Видимо, он почувствовал мой взгляд, потому что обратил на меня полные муки глаза и изобразил жалкое подобие улыбки. Его жена вся вытянулась вперед с полуоткрытым ртом. Пока Маргарет рылась в клавишах, переполненный зал застыл в мертвой тишине. Казалось, прошла вечность, прежде чем девочка взяла правильный аккорд и отбарабанила остальное без единой дополнительной ошибки. Хотя слушатели облегченно перевели дух и громко захлопали, больше от облегчения, чем от восторга, я всем своим существом понял, что этот маленький эпизод обошелся нам очень дорого. Во всяком случае, я погрузился в какой-то тягостный транс и тупо следил, как на табурете одна маленькая фигурка сменяет другую. Но сбоев больше не было. А затем подошел черед Джимми. Бесспорно, нервничали не только все родители, но и большинство исполнителей. Однако к моему сыну это не относилось. Он беззаботно поднялся на сцену, только что не насвистывая сквозь зубы, а к роялю прошествовал с некоторой заносчивостью. «Тьфу, подумаешь», — говорило каждое его движение. Я же при его появлении окостенел. Ладони вспотели. В горле поднялся тяжелый ком. Конечно, я пытался себя пристыдить, но тщетно. Играл Джимми танец мельника. Название это будет гореть в моем мозгу до смертного часа. Естественно, веселый бойкий мотив я знал наизусть до последнего звука. Джимми заиграл с большим подъемом, вскидывая руки и встряхивая головой, как Артур Рубинштейн в зените своей славы. Примерно на середине танца мельника быстрый темп сменяется с энергичного «та-рум-тум-тидл» идл «том-пом-пом» на медлительное «та-рум», «та-рум», «та-рум», а затем устремляется дальше прежним карьерам. Композитор тут весьма искусно внес разнообразие в вещицу. Джимми лихо проскакал первую половину, замедлился на таких мне знакомых «та-рум-та-рум-та-рум» и... Я ожидал, что он рванет дальше во весь опор. Но его руки замерли, глаза несколько секунд пристально вглядывались в клавиши, а затем он снова проиграл медленные такты и снова остановился. Сердце у меня подпрыгнуло и ухнуло куда-то в пятки. «Давай же, миленький, давай! Ты же знаешь вторую половину! Сколько раз я ее слышал!» Моя безмолвная мольба была пронизана черным отчаянием. Но Джимми, казалось, ничуть не был обескуражен. Он поглядел на клавиши с легким недоумением и почесал подбородок. Вибрирующую тишину нарушил нежный голос мисс Ливингстон. «Лучше начни сначала, Джимми». «Ага», — бодро откликнулся мой сын и вновь с неколебимой уверенностью заиграл танец мельника. А я, зажмурившись, ждал приближения рокового перехода. старум тутидудил.